Поговорив с судьей Ворониной, Семенов отправился на Дерибасовскую. Слова Людмилы Алексеевны запали ему в душу. Разрозненные версии никак не складывались в одну. Итак, мальчик и косяк бежали из тюрьмы, где оба отбывали не совсем справедливое наказание. У обоих имелось желание отомстить. Правда, из этого следовало, что Милу убил именно Решеткин. А вот Воронина утверждала обратное. Тарас, может, и вор, но не убийца. Мальчик разыскал свою неверную подругу, это однозначно. Косяков попросил его помочь поквитаться с одним типом, и Тарас привлек к делу Милу. Без нее он не вышел бы на адвоката. Девушка познакомилась с Шиманским и подсыпала ему снотворное. Решилась ли она ограбить свою жертву, или в этот момент как раз подоспел Тарас? Кто же прикончил Шиманского? Почему убили Милу? Василий пока не находил ответов на эти вопросы. Авдотья Ивановна Березина, 75-летняя бабушка из 4-й квартиры, как назвал ее Сергей Садов, соседка Шиманского и бывшая учительница математики, слыла неугомонной женщиной. В молодости Авдотья Ивановна всегда была заводилой, возглавляемые ею пионеры и комсомольцы ходили в лидерах. В институте она стала бессменной старостой группы, ее уважали и побаивались. Березина прошла путь от простой учительницы до директора школы и привыкла руководить. В старом доме ей это удавалось. Пенсионеры всегда плясали под ее дудку. Когда же квартиры стали выкупать толстосумы, власти Березиной пришел конец. Молодые наглые парни и девки обрывали женщину на полуслове, грубили ей, а иногда и посылали. Сначала Авдотья Ивановна пыталась взывать к справедливости начальника РЭПа, но тот лишь отмахивался. Другое время пришло, дорогая. Люди с деньгами могут позволить себе все. Да и вообще, я не желаю с ними связываться. Сын Березиной, предприниматель средней руки, предложил матери переехать в другой дом, но она категорически отказалась. «Я с ними еще повоюю». Старушка не собиралась добровольно сдавать позиции. Березина взяла на себя обязанность следить за чистотой в подъезде, и ей удалось одержать маленькую победу. Она собрала деньги с жильцов и заказала дорогую дверь с кодовым замком. Эта дверь стала ее гордостью, и Авдотья Ивановна почувствовала себя нужной. Целыми днями она смотрела в глазок и с руганью выскакивала на лестничную площадку, если кто-то забывал захлопнуть ее детище. Дети махнули на старушку рукой и перестали доверять ей внуков. Бабушка забывала покормить их, потому что безалаберные соседи могли в любой момент тоже забыть о своих обязанностях. Если бы полиция с самого начала знала о такой уникальной женщине, все расшиблись бы в лепешку, чтобы дождаться Березину, иногда покидавшую свой пост. Впрочем, Семенов пришел как раз вовремя. Авдотья Ивановна открыла дверь в первую же секунду. «Вы из полиции, молодой человек?» Василий кивнул и полез в карман за удостоверением. Березина, ухоженная старушка с короткой стрижкой, покачала головой. «Не нужно. Я вижу вашего брата за версту. Кроме того, я знала, что вы придете. В нашем подъезде произошло преступление, и я могу вам помочь». Лейтенант чуть не лишился дара речи. «Можете помочь?» Она улыбнулась. «Я видела убийцу!» Василий показал ей фотографию мальчика. «Этот?» Старушка прищурилась. «Этого я тоже заметила!» Семенов оторопел. «То есть их было несколько?» Она с заговорщическим видом посмотрела на него. «Да!» Впервые Семенова держали в прихожей и не приглашали в гостиную. Однако удивляться не приходилось. Коридор служил для Березиной и гостиной, и кухней. Женщина втиснула в это узкое пространство табуретку, кресло и маленький столик, на котором стояли электрический чайник и вазочка с печеньем. «Садитесь, молодой человек. Если хотите чаю, обслуживайте себя сами. Я не могу оставить свой пост. Эти беспечные жильцы халатно относятся к моим просьбам». На несколько секунд она прилипла к глазку, потом повернулась к лейтенанту. «Борька часто менял баб». «Борька — это Шиманский», — уточнил Василий. Она тряхнула маленькой головкой. «Да, весь подъезд знал, что он водил проституток, старый развратник». Семенова поразили ее слова. Адвокат годился ей в сыновья. «В таком возрасте уже надо остепениться», — продолжала вещать Авдотья Ивановна. «А он все прыгал, как козел, вот и допрыгался». Василий не перебивал бабушку. Он понимал, свидетель гораздо больше вспомнит и расскажет в непринужденной беседе. «В тот вечер он пришел с девицей», — продолжала Березина. «С проституткой. Это было видно сразу. На таких девицах лежит определенный отпечаток». Борька потащил ее к себе, а потом, через какое-то время, она выбежала, как ошпаренная. «Знаете, какая-то сила буквально потащила меня к окну, и я увидела интересную картину. Девица что-то передавала парню, тому, что на вашей фотографии». «Что?» — взволнованно спросил Василий. Бабушка погрозила ему пальцем. «Было уже темно, молодой человек. Не требуйте от меня невозможного. Хотя мое логическое мышление работает неплохо. Думаю, девка отдала ему ключи от квартиры Шиманского». Семенов с размаху хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно, как же он не догадался?» «Парнишка взял ключи и пошел к Шиманскому», — пояснила старушка. «Он вышел через 20 минут. Но это еще не все. Вскоре к Борьке поднялся какой-то высокий мужчина. Лица я его не разглядела. Помню лишь светлый летний костюм. Этот человек оставался в квартире, когда ваш парень снова забежал в подъезд. Я решила, они знакомы и вместе выйдут, но ошиблась. Сначала Шиманского покинул высокий незнакомец, потом мальчик с фотографией. Он крался за ним следом и словно бы не хотел, чтобы тот его заметил». Василий провел рукой по вспотевшему лицу. Воронина оказалась права. Мальчик не убивал свою бывшую любовницу. Только что пожилая женщина создала ему алиби. Уйдя из квартиры Бориса, он никак не смог бы догнать ее за такое короткое время. Зачем же Тарас вернулся? Что-то забыл? А кто этот высокий незнакомец? Может быть, он причастен к обеим смертям? «Есть еще кое-что, мой дорогой», — вклинилась Березина в поток его мыслей. «Я поразилась, как парнишка не заметил. Высокий гражданин нес сверток, и оттуда выпало вот это». Она открыла ящик тумбочки и взяла кольцо старомодной формы с камнем, напоминавший бриллиант. «Если бы вы не пришли ко мне, я обязательно сама нашла бы вас. Эта находка ведь очень важна, правда?» Василий онемел от неожиданности. Перед ним лежало кольцо, похожее на драгоценности, продававшееся почти 100 лет тому назад в магазинах братьев Еликов. Юлий Львович, к которому первым делом побежал Василий, достал старые каталоги и показал их молодому офицеру. «Вот, смотрите, это колечко сделано на заказ по эскизам Картье. Подобная форма уже не в моде, а в 20-х годах любая дамочка желала приобрести такую драгоценность. И золото самой высокой пробы, и подлинное клеймо. Вы нашли сокровище Еликов?» Василий покачал головой. «Нет». «В таком случае, мой друг, вы уже на пути к этой находке», — заверил его ювелир. «Я думаю, вы сделаете все, чтобы пролилось как можно меньше крови». При этих словах Василий похолодел. Трудный пазл вдруг сам собою сложился в его мозгу. Мальчик стоял в таксофонной будке и набирал телефонный номер. События недавних дней мелькали перед его глазами. Тарас понимал, что он влип. Прежде чем соваться в это дело, нужно было все хорошенько разузнать и вычислить третьего, большого человека, как выражался Косяк. Он же решил просто ограбить Шиманского и смыться подальше от Одессы. С самого начала все пошло не по плану. Решеткин забыл сказать Миле, что смешивать снотворное с шампанским нельзя ни в коем случае, иначе придется долго ждать результата. Впрочем, Тарас не жалел бывшую возлюбленную. Развратник Шиманский отомстил ей за него, мальчика, а она в отместку адвокату вынесла любовнику не слепок, а связку его ключей, сообщила код входной двери, и он беспрепятственно проник в квартиру. Адвокат спал как убитый, тяжело дыша во сне. Решеткин обшарил все углы, но не нашел и признаков золота. Неожиданно зазвонил городской телефон, и вор выбежал из квартиры, успокаивая себя тем, что сокровище лежит в каком-нибудь банковском сейфе. Он торопился скрыться и только в подворотне заметил, его кепка осталась у адвоката в квартире. В другой раз Решеткин махнул бы на это рукой, но теперь его пальчики были в компьютере, и его могли быстро вычислить. Пришлось возвращаться на Дерибасовскую. Он набрал код, вновь проник в подъезд и взлетел по лестнице. Входная дверь в квартиру была приоткрыта, и это его удивило. Мальчик хорошо помнил, что захлопнул ее. Тихо, как кошка, он подкрался к гостиной. Высокий человек в светлом костюме открывал матрешку, стоявшую на рояле. Достав маленький ключик, он надавил рукой на стенку книжного шкафа, и тот отодвинулся в сторону, обнажив железную дверцу. Незнакомец открыл ее, вынул небольшой сверток и направился в прихожую. Тарас еле успел юркнуть в ванную. Высокий мужчина захлопнул дверь, и мальчик перевел дыхание. Он схватил кепку и бросился за незнакомцем. На следующий день он услышал по радио о смерти Милы и Шиманского. Значит, неизвестный ему негодяй все это время следил за адвокатом, намереваясь сделать его своей жертвой. Гибель любовницы не вызвала в душе Тараса никаких чувств. Происшествие с Борисом даже порадовало его. Теперь незнакомец у него в руках. Своими действиями он избавил Тараса от необходимости охотиться за драгоценностями. Теперь этот тип сам принесет ему их на блюдечке. Нужно только сделать правильный ход. На следующий день Решеткин первым делом подкараулил сестру возле работы. Василина вздрогнула, когда брат возник перед ней откуда ни возьмись. «Что ты здесь делаешь?» Он схватил ее за локоть и потащил в сквер. «Надо поговорить». Она высвободила руку. «Что тебе еще от меня надо?» «Хочешь вылечить мать и сама не знать нужды?» Женщина посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «Что ты задумал?» Мальчик ухмыльнулся. «Один добрый человек завещал мне деньги, но другой человек, очень злой, взял их без спроса. Мне необходимо его найти». «Ищи?» — откликнулась она. «При чем тут я?» «Попроси на работе своих компьютерщиков, чтобы они пробили номер телефона по этому адресу». Он сунул ей в руку бумажку. Василина отшатнулась от нее, как от ядовитой змеи. «Никогда!» Тарас обнажил зубы в волчьем оскале. «Тебе некуда деваться. Чем скорее ты выполнишь поручение, тем лучше будет для тебя». Женщина взяла клочок бумаги. «Хорошо. Постарайся узнать все сейчас, у меня мало времени». Через 10 минут Василина вынесла ему данные по номеру телефона и, не прощаясь, пошла обратно в офис. Звонить незнакомцу утром не имело смысла, и Решеткин отправился на дикий пляж. Вряд ли полиция будет искать его там, а если и будет, то не узнает в гриме. Мальчик сбежал со скалистого обрыва, бросил одежду на горячий желтый песок и нырнул в теплую воду. Такую теплую, что она даже не освежала, а липла к телу, как пот. И все же Решеткин наслаждался купанием. Подумать только, По вине Милы он мог надолго лишиться этого удовольствия. Он вышел из воды и растянулся на солнышке. Зазвонил его мобильный, купленный сестрой. Кроме Василины, этого номера никто не знал. Он нажал на зеленую кнопку. «Слушаю». «Тебя ищет полиция», — прошептала сестра. «Ко мне на работу приходил оперативник, какой-то Садов, и расспрашивал о тебе в связи с убийством Милы». «И ты выдала им мое жилище?» «Нет», — ответила женщина. «Вот и молодец. Они ведь уже навещали нашу семью, когда я сбежал. Главное, держи язык за зубами и стой на своем. После побега я с тобой не связывался». Она вздохнула. «Ты действительно убил Эмилию?» Решеткин вздрогнул. «Рехнулась? Эта тварь путалась, с кем попала. Я того и ждал, что она плохо кончит». В трубке повисло молчание. Он чувствовал, Василина не верит ему. Впервые из-за этого у него стало паршиво на душе. Хотелось, чтобы хотя бы родная сестра поверила в его невиновность. «Ее убил тот человек, чей телефон ты мне достала», — твердо заявил Тарас. Василина застонала. «Ты опять ввязался в какую-то темную историю? Прошу тебя, вернись к нормальной жизни». «К нормальной? То есть в тюрьму?» — уточнил он. «Если ты сдашься сам, много тебе не прибавят», — взмолилась Василина. «Я найму лучшего адвоката. Мы с Антоном сейчас неплохо зарабатываем, и мне не нужны грязные деньги». «Насчет денег как хочешь», — ответил Тарас. «А про все остальное не путайся у меня под ногами». И он отключился. Убрав телефон в карман брюк, Тарас расположился на песке и задумался. Если Василина не скажет оперативникам, где он скрывается, они установят за ней слежку и выйдут на него. Придется на время прекратить все контакты с сестрой. Мальчик нехотя поднялся и зашагал в гору. Он решил собрать вещи и перекантоваться в другом, более безопасном месте. А когда у него появятся деньги, о ночлеге вообще не придется заботиться. Деньги помогут ему в любой ситуации. Маршрутка быстро домчала его до съемной хаты, и Решеткин покидал в рюкзак все необходимое. Вот тогда ему и пришла в голову мысль об одном заброшенном доме, который он видел недалеко от дикого пляжа. Помахав на прощание рукой гостеприимному крову, Тарас выдвинулся в том направлении. Нужный ему дом он отыскал довольно-таки быстро, в нем сохранились стены и крыша, только окна зло сияли пустыми глазницами. Расстелив одеяло на полу, засыпанном оконной замазкой и битым стеклом, Решеткин достал из сумки свой скромный ужин. Жевал пару бутербродов, даже не почувствовав их вкуса, поправил грим и медленно пошел к автобусной остановке. Он давно заприметил одинокий таксофон, с которого собирался позвонить убийце адвоката и Милы. Когда мальчик набрал номер, данный ему сестрой, в горле у него пересохло от волнения. Косяк говорил, что этот тип — большой человек. И Решеткин в душе побаивался его, однако постоянно подбадривал себя. Нужно напирать и не сдавать позиции, тогда все получится. Большой человек долго не хотел брать трубку, и мальчик решил, он еще не пришел с работы. Однако через минуту в трубке раздалось короткое «Алло!» И Тарас собрался с духом. «Здравствуйте! С кем имею честь?» Казалось, совесть незнакомца чиста, как стекло. «Это Тарас Решеткин». Собеседник ухмыльнулся. «А мы знакомы?» Мальчик глубоко вздохнул. «Я знаю, что вы убили Шиманского и Милу Шмакову». Незнакомец помолчал, но не доли пары секунд. «Кажется, я вспомнил. Ты тот тип, который бежал из тюрьмы вместе с опасным преступником. Тебя разыскивает полиция. Значит, ты в Одессе?» «Не давать сбить себя с толку», — прошептал Тарас и сам кинулся в атаку. «Вы убили Шиманского и Милу. Я видел, как вы это сделали». Собеседник не смутился. «Правда?» Если вы следили за мной, то знали, что я уже покинул квартиру адвоката», не переводя дыхания, сообщил ему Решеткин. «Но я забыл там кепку и вернулся». Большой человек рассмеялся. «Полиция разыскивает тебя, дорогой мой. Это твои отпечатки разбросаны по всей квартире. Моих там нет и быть не может. Как нет их и на трупе твоей несостоявшейся невесты. Так что, выходит, убил их как раз ты». Тарас заскрипел зубами. Как он мог забыть про такую важную деталь, как отпечатки? «Вы думаете, я у вас в руках, но ошибаетесь?» Он продолжал напирать на собеседника. «Я давно хочу сдаться полиции и все честно рассказать». «И прекрасно!» — воскликнул мужчина. «Если тебе повезет, отделаешься 25 годами. Однако мое огромное желание утопить вас...» Не обращая внимания на его реплики, Решеткин чеканил слова. «Косяк просил меня отомстить вам, и я это сделаю. Я не пойду в полицию только потому, что там у вас все схвачено. У меня есть идея получше». «Какая же?» — тяжело уронил большой человек. «Сдать вас журналистам», — весело сообщил Тарас. «Вы и не узнаете, в какую газету я обращусь. Сейчас это братья с удовольствием раскапывает жареные факты. Я выдам им такой материальчик, что они ухватятся за него и проведут свое расследование». Незнакомец вновь замолчал. «Ну и как мы будем жить дальше?» — поинтересовался Тарас. «Чего ты хочешь?» Этого вопроса мальчик ждал, как манны небесной. «Отдайте мне все драгоценности еликов, и я забуду о вашем существовании». «Подобные дела так быстро не решаются». Решеткин поразился спокойствию незнакомца. «Перезвони мне послезавтра». «Нет, завтра!» От собственной смелости у него слегка подергивались руки. «Я позвоню вам завтра вечером». «Хорошо», — коротко ответил мужчина и повесил трубку. Тарас хлопнул в ладоши. Первую партию он выиграл, а большой человек похвалил себя за предусмотрительность в ту же секунду. Завтра Тарас ему не позвонит, потому что наемный убийца решит все его проблемы.